«Марк, дорогой друг мой, как я счастлива, что, наконец, смогу говорить кому-нибудь все, что переполняет мою душу. Видишь ли, Агата никогда не поймет меня».